Когда скончался владыка Василий, новгородцы упросили престарелого Моисея вновь занять архиепископский престол. В это время мор или черная смерть перешла в Новгород, а отсюда распространилась далее по северо-восточной Руси. Моисей еще 7 лет правил новгородской церковью и, удручаемый телесную немощью, снова ушел в монастырь, только в другой, на Сковородке, точно так же им самим основанный. Тогда Новгород прибег к избранию владыки с помощью жребия. В Софийском соборе на престол положили 3 жребия, и потом 2 взяли, а чей остался, тот считался избранным Богом и святою Софию. Таким способом выбор пал на чернеца и софийского ключника Алексея, которого тотчас взяли на владычные сени, то есть водворили в архиепископских покоях. Тверской епископ Федор посвятил его сначала в диаконы, потом в попы, а в следующем 1360 году он в сопровождении некоторых бояр ездил во Владимир на Клязьме, где соименный ему митрополит Алексей поставил его архиепископом. Но еще прежде этой поездки владыка Алексей имел случай оказать услугу своей пастве делом умиротворения. Вследствие обычной борьбы партий, сосредоточенной около посадничьего сана, в 1359 году в Новгороде произошел мятеж. Славянский конец восстал против посадника Андриана Захарьинича и поступил при этом коварным образом. Славяне заняли свои места на вече, имея брони под платьем. В доспесе подсели бяху. Тут затеяли ссору, свергли Андриана и объявили посадником Сильвестра Лентеевича. Произошла свалка. Славяне побили и разогнали заречан или мужей софийской стороны, которые были безоружны. Вслед за тем поднялась вся последняя сторона, чтобы отомстить за свою братью. А славяне разобрали Волховский мост. 3 дня обе партии стояли в оружии друг против друга. Тогда оба владыки, старый Моисей и нареченный Алексей, с юрьевским архимандритом и игумнами явились посреди враждующих и начали осенять их крестным знамением. «Дети, — сказал Алексей, — не доспейте себе брани, поганым похвалы, а святым церквам и месту этому пустоты, не соступайтесь на бой». Граждане послушались духовного пастыря и разошлись по домам. Софийцы, однако, успели пограбить ближние села Сильвестра и некоторых других бояр славянского конца. Посадникам не оставили ни Андриана, ни Сильвестра, а выбрали 3-го, Никиту Матвеевича. Может быть, двоюродный брат известного Аницифора Лукинча. Владыка Алексей около 30 лет управлял новгородскую церковью. Он был истый новгородец по происхождению и по характеру, и продолжал стремление своих предшественников к приобретению, возможно, большей независимости от московского митрополита. Большую часть княжения Дмитрия Ивановича Донского новгородцы жили в мире с ним и с его наместниками. Сближению Новгорода с Москвой в это время способствовали и отношения к Твери, которое вновь усилилось при Михаиле Александровиче, а последний, действуя в союзе с Ольгердом Литовским, не только возобновил соперничество с Москвою из-за Великого Стола, но и, подобно своему деду Михаилу Ярославичу, явился жестоким неприятелем новгородцев, теснил их пределы и отнимал у них волости, а однажды взял приступом Торжок и разорил его. Поэтому и новгородцы со своей стороны усердно помогали Дмитрию против Михаила. Насколько они в то время действовали самостоятельно в своих делах, видно из примера литовского князя Патрикия Наримонтовича. Лишенный удела в собственном отечестве, этот князь пришел в Новгород, и вече дало ему в кормление почти те же города, которые некогда держал его отец Наримонт, именно Орехов, Карельский и половину Копорья. 1383 год. Но в следующем году ореховцы и карельцы принесли жалобы на притеснение от князя. Вслед за ними явился сам Патрикий и поднял за себя славянский конец. Целые 2 недели продолжались шумные вечи. 3 софийские конца снова вооружились против славян, а последние поспешили разобрать Волоховский мост. Наконец помирились на том, что Патрикию вместо прежних городов дали Русу, Ладогу и берег Наровы. В эпоху Дмитрия Донского мы встречаем несколько больших исходов, совершенных новгородскими повольниками на Волгу, причем они грабили купеческие суда, не разбирая и московских, и даже нападали на московские города и селения. Такие грабежи, хотя и возбуждали неудовольствие великого князя, однако он долго оставлял их без наказания, отвлекаемые иными, более важными делами. Но к этим неудовольствиям присоединились потом и другие. Известно, что после митрополита Алексея в русской иерархии наступил довольно смутный период, ознаменованный борьбой нескольких соперников за митрополичий престол. Одно время в России явились даже три митрополита – Дионисий, Пимен и Киприан. Новгородцы вздумали воспользоваться этими смутными обстоятельствами и на вече 1384 года порешили не давать митрополиту подъезда или месячного суда в Новгороде, не ездить к нему на расправу по церковным делам и предоставить своему владыке, чтобы он сам вершил все духовные дела на основании намаканона, а посаднику и тысяцкому ведать свои суды, причем для каждой тяжущейся стороны на суде должны присутствовать по два боярина и по два жить их мужа. В таком смысле написана была «докончальная грамота», на соблюдение которой веча присягнула, и к ней привесили городскую печать. С этим решением по времени совпала ссора с Москвою из-за Черного Бора, за которым приезжали в Новгород бояре великого князя, но принуждены были уехать, не окончив сбора. Известно, что Дмитрий Иванович, уладивший к тому времени все другие свои дела, припомнил Новгороду грабежи его повольников и в 1386 году предпринял на него большой поход. Известно также, что поход окончился мирным договором, по которому новгородцы согласились на Черный Бор и обязались заплатить 8 тысяч рублей за грабежи повольников. Опомянутые выше вечевой грамоте, относящейся к митрополичьему суду, в договоре пока ничего не говорится. Вопрос о нем подняли спустя еще 5 лет, уже при следующем великом князе Василии Дмитриевиче. Когда Киприан окончательно утвердился в Москве и восстановил единство митрополии, то обратил строгое внимание на новгородские притязания и зимою 1391 года приехал в Новгород. Владыкою там был Иоанн, преемник Алексея, который добровольно сложил сан и удалился в Деревянецкий монастырь, 1388 год. Владыка, духовенство и народ встретили митрополита с большими почестями и устроили для него обычные пиры, а он совершил торжественную литургию у святой Софии и у святого Николая на Ярославлем дворе. Но когда Киприан потребовал, чтобы новгородцы уничтожили докончальную грамоту и дали ему верховный митрополичий суд, то получили решительный отказ. «Мы уже крест целовали, стоять как один человек», — отвечали новгородцы, и, запечатав грамоту, души свои запечатали. «Дайте мне грамоту», — говорил Киприан, — «я сам сорву печать, а крестоцелование с вас снимаю и прощаю». Граждане упорно стояли на своем. После двухнедельного пребывания митрополит с гневом уехал из Новгорода и наложил на него отлучение. Новгородцы снарядили посольство в Царьград к патриарху Антонию с жалобой на это отлучение и с просьбой утвердить их решение. Говорят, будто бы послы грозили патриарху, что в случае отказа с его стороны новгородцы перейдут в латинство. Но Антоний и созванный им по этому случаю собор патриархата хорошо знали положение дела по известиям из Москвы. Знали, что подобная угроза, идущая от одной только боярской партии, не заключает в себе ничего серьезного ввиду народной преданности православию. А потому новгородцы получили неблагоприятный ответ патриарха, который не снял с них отлучения и советовал подчиниться требованиям митрополита. Когда таким образом рушился расчет на поддержку высшей духовной власти, выступила на сцену светская власть, то есть великий князь Московский. В 1393 году в Новгород явились послы Василия, вместе с Черным Бором потребовали выдать грамоту о церковном суде. Сначала новгородцы продолжали упорствовать и открыли было войну с Москвою. Но когда великокняжеское войско, захватив Торжок, стало опустошать новгородские владения, партия мира и дружбы с Москвою взяла верх. Веча вновь согласилась на Черный Бор, отослала спорную грамоту митрополиту и заплатила ему еще 350 рублей за снятие отлучения и благословение Новгорода. После такой неудачной попытки к церковной самостоятельности зависимость новгородской епархии от митрополита, по-видимому, утвердилась еще более, чем прежде.